И куда же вела космострада, если я проехал по ней прямо до ее так называемого конца? Как будто у системы дорог, связанных между собой в разных местах, может быть конец. Она вела, как гласили байки, к самому началу Вселенной. Не к концу, понимаете ли, к прямом смысле, не к физическому смыслу, пределу Вселенной, не к ее финалу, а к началу ее существования. Когда я это услышал от Джерри Спаркса, старого друга и бывшего члена гильдии звездных толкачей, я спросил у него, а если там хороший мотель, начало Вселенной? Бабах! Возьмите с собой солнечные очки, еще не забудьте положить в чемодан кучу бутылок с лосьоном для загара. Первобытно солнце, былая пешеным огнем, может вас прожечь прямо сквозь ваш новый пляжный костюмчик. Как бы невероятно это ни было, теперь у меня была причина верить во все это. Совершенно верно. У меня были только уверения Дарлы, что она встретила меня раньше. Встреча, которую я не помню. Но я еще и оказался теперь владельцем весьма странного объекта, природа которого была неясна даже Дарле, которая мне его отдала. У меня был черный куб. Но это все, что представляла из себя карта. Черный кубик размером в ладонь. Черный, словно сердце самого дьявола, происхождение и назначение неизвестны. Это могла быть пресловутая карта дороги, а могла и не быть. Были и прочие доказательства. Там, на Голиафе, я осуществил свой побег из отделения милиции с очень своевременной помощью того, кого можно было посчитать только моим двойником во времени, моим парадоксальным вторым «я». Я был почти совершенно уверен в этом. Я его, ну и то есть себя, видел. Верно, тоненькая ниточка сомнения все еще висела где-то на задворках моего сознания относительно того, видел ли я на самом деле лицо моего двойника, которое нависло надо мной, прежде чем я покинул камеру. Тогда я лежал в камере, а мне давали противоядие от эффектов ретикулянского жезла мечтаний. Я уселся поудобнее на своем сидении. Откуда мой двойник раздобыл жезл, которым он свалил всех, кто был в отделении милиции? Я открыл ящичек под панелью управления. Там он и лежал, блестящий зеленый жезл с ярким металлическим кольцом вокруг одного конца. Конечно, вот как он оказался владельцем такого жезла. Теперь он у меня. Я закрыл ящик. Господи, это было страшновато. Может быть, в конце концов, не надо было ни в чем сомневаться. Ура! Возле дороги знак. 6 километров до хлипкого Щурька. Еда, напейся до потери сознания. Мы отправим тебя по почте домой. Сохраним за вами понравившуюся комнату, которая будет как следует убирать. Свернуть с космострады через 1 километр и ехать по дороге номер 22 на запад. «О, Боже, постели!» — сказала мечтительно Сьюзен. «Знак на английском!» — сказал Джон. «О, а вот и на интерсистемном!» «Странно! На интерсистемном он звучит совсем не так дружески и приветливо!» «Хливкий щерик!» — пробормотал Роланд. «Дорога номер 22!» Я едва не пропустил ее, даже двигаясь на черепашьей скорости. Оказалась грунтовой тропкой, которая пересекала космостраду, а потом уходила дальше в лес. Я свернул и поехал по ней, подскакивая на ухабах и выбоинах, камнях и поваленных деревьях, километров этак 20. И ни одного хливкого шорька не встретил. Ничто не попадалось на глаза, кроме леса, который казался совершенно заколдованным, словно в живых картинках, которые показывают в музеях, когда хотят рассказать вам о верованиях ваших старинных предков. Вот только ничего искусственного и придуманного тут не было. Все было совершенно настоящим, инопланетным. Но не было никакого сомнения, что тут были владения эльфов, дриад, нимф и единорогов, или их инопланетных соответствий, которые из-за своей инопланетности наверняка стали бы еще чуднее, чем наша привычная нечисть. Мы совершенно внезапно наткнулись на Шорька. Это было крупное приземистое здание в 3 этажа, которые были наставлены один на другой из огромных бревен и необработанных сырых досок, крытые дюжины черепицы, а огромная веранда с навесом окружала все здание. На верхних этажах была масса маленьких окошек, и все сооружение, словно гвоздями, сбито десятком дымовых труб, которые кашляли тоненькими струйками черного дыма. Вырубка, сделанная в лесу, служила стоянкой для автомобилей, и вся она была заполнена необычными и странными машинами. Но в общем во всем этом была бездна очарования. В тот момент для нас и дырявая палатка, в которой не было даже пола, показалась бы нам уютным домом. В воздухе носились запахи жареной пищи. Я как раз собирался проверить приборы на панели насчет того, можно ли дышать нам этим воздухом, когда увидел двух здоровенных парней, которые с непокрытыми головами, пошатываясь, вышли из здания и направились к своей маленькой симпатичной, но странной машинке вроде Лендровера. Я опустил стекло иллюминатора и понюхал воздух. Приятные запахи. Какие-то из них даже невозможно назвать, некоторые вполне знакомые. Мне эта планета начинала нравиться. «Кто-нибудь хочет есть?» — спросил я. «Можно что угодно», — сказала Сьюзан, поспешно отстегивая ремни. «И даже не беспокойся, есть ли соль?» Я и так уже устал от обедов в упаковках и лежала в провианте из холодильника Сэма. Мы мгновенно выскочили из тяжеловоза, не теряя времени. Скверный роллер выглядел весьма противно. На нем были, словно проказа, омерзительные белые пятна кристаллизации. С этого момента каждый метр, который он проедет, будет для него риском. Неважно, я был почти уверен, что неподалеку есть мастерская. Мы поставим запасной и не станем думать о том, каким плохим был прежний роллер. Я стоял на краю стоянки, проверяя, как нам отсюда в случае чего бежать. Привычка. Еще одна автострада пересекала здесь дорогу номер 22. Еще одна дорога связана с лесопилкой, а может быть, это просто была, судя по виду, кроличья тропа. Мне трудно было сказать, что это было на самом деле. У Сэма была дорога, по которой он смог бы выехать в случае внезапной необходимости. Но только в том случае, если никто не встанет рядом, блокируя ему дорогу. Судя, однако, по внешнему виду всех этих машинок, ему не составит труда спихнуть какую-нибудь из них в сторону, если понадобится. Чтобы оценить, насколько крутой Сэм, надо видеть его рядом с нашей маленькой 4-колесной машиненкой.